Пастырь. Продолжим опять изучение нашего предмета «Пастырь и его служение». На прошлой неделе мы начали рассматривать благоугодную жизнь пастыря. Мы указали на отделенность его от мира, а также коснулись его молитвенной жизни. А теперь посмотрим на его освященную жизнь. Совершенная жизнь, жизнь хождения в Духе Святом, обязательно для всех, как для самого скромного члена церкви, так и для духовного пастыря. Безусловная истинность этого положения очень часто упускается из виду. Отсюда преувеличенные требования, предъявляемые к пастырю, и преуменьшенные к пастве. Возможно, что в основе тех и других требований есть известная доля справедливости, и как непроизвольны они иногда бывают, пастырю все же нужно с ними считаться и никогда о них не забывать. Вполне естественно, что рядовые члены общины стремятся увидеть в лице пастырей несравненно лучших христиан, чем они сами. И хотя одни и те же требования духовной жизни предъявлены к пастырю и к пастве, все же надо согласиться, что они обязывают пастыря больше. Пастырь призван быть образцом для верующих. Жизнь пастыря должна быть в такой степени освященной и наглядной, чтобы другие легко могли судить о том, каким должен быть истинный христианин. Надо сознаться, что требования людей в этом вопросе бывают безграничны. Тем не менее, человек, посвятивший себя пастырскому служению, призван указывать людям своей жизнью истинный путь неотлучного следования за самым добрым пастырем. Сказать, что пастырь должен быть учеником Христа, значит сказать мало или почти ничего. Пастырь призван являть собой Христа, во всем показывая в себе образец, говорит апостол Павел к Титу, и не боится призвать всех верующих: подражайте мне, как я Христу. Если жизнь пастыря не является истинно освященной жизнью, если он не вкладывает служение всего своего сердца, если у него отсутствует то беспорочное христианское поведение, которого от него все ожидают, люди никогда этого не простят. Церковь иногда прощает, но очень редко. Мир же не простит никогда. Слова без подтверждения делами и поступками не имеют в наше время цены. Проповедь без богоугодной жизни никогда не достигнет истинной цели. Глубокая серьезность и воплощенная естественность всего поведения – вот что особенно приличествует пастырю в его высоком и ответственном положении. Надо, однако, заметить, что подобная мудрая серьезность ничего общего не имеет с напускной, лицемерной елейностью и, конечно, совершенно не противоречит пастырской жизнерадостности, расположенности к людям, участию в простых развлечениях и радостных событиях окружающей среды. Здравое и умеренное суждение о людях или вещах, снисходительность другим, строгий контроль собственных чувств – все это не может не украсить духовный облик истинного пастыря. Суетливость, страстность, различные вольности – эти, вообще отталкивающие нас качества, особенно недопустимы у пастыря. Один только высокомерный взгляд, самонадеянный ответ или легкомысленное замечания способны свести на нет даже заслуживающее внимание и серьезную духовную работу пастыря. Мертвые мухи портят и делают зловонную благоухонную масть мироварки, тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Священное Писание изобилует предостережениями, относящимися к новозаветному служителю Божию. Оно указывает на ряд ошибок и заблуждений, вообще свойственных пастырям, часто очень опасных, ибо они роковым образом могут влиять на пастырский характер и сводят на нет его духовный авторитет. Такого рода недостаткам относятся раздражительность, жадность, завистливость, гордость, корыстолюбие. Деньги для большинства смертных – это своего рода идол. Ему они неустанно и ревностно служат. Естественно, что большинство людей всегда хотят увидеть, не являются ли деньги кумиром и в жизни пастыря. Людской суд в этих случаях бывает всегда беспощаден. Но подобный суд над недостойным, корыстолюбивым пастырем, конечно, вполне умерен и законен. Проповедовать ради денег, желать перемещения из-за большего дохода, жениться ради приданного, общаться столько с людьми зажиточными и чуждаться бедных, заискивать у тех, от кого надеешься что-нибудь получить, вести себя высокомерно в отношении тех, кто нуждается в помощи, все эти и подобные им поступки должны навлечь на пастыря заслуженное осуждение, тем самым лишив его права именовать себя служителем Христовым. Слово Божие требует, чтобы пастырь был непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбив, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, державшийся истинного слова, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью, приветлив ко всем, учителен, незлоблив. Плодотворность пастырского служения зависит также от умения пастыря сообразовывать свое внешнее поведение и поступки и вполне справедливыми требованиями окружающей его среды. Никто не должен жить, действуя и поступая так, как ему подсказывает его случайное настроение, не считаясь с ближними. Каждый из нас в той или иной степени связан с другими. Он принужден часто воздерживаться от многого, умирать желанием, строго проверяя свои вкусы и привязанности. Пастырь же особенно нуждается в строгой согласованности всех своих действий и поступков с общими основами христианского поведения, чтобы иметь дерзновение сказать: «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение». Ему поручено великое и благородное дело – проповедь, с которой связано имя самого Христа. Имя Христово и его учение не должны потерпеть урона благодаря пастырской духовной бестактичности. Забота о людских душах, которым он должен указать путь спасения, а также его ответственная миссия как служителя Христа, обязанность пастыря быть весьма и весьма осмотрительным во всех случаях его поведения. Остерегайтесь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию, ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Молодые пастыри, приступая к служению, впадают иногда в крайность, подчеркивая пред другими свою исключительную независимость. Они находят особое удовлетворение повторять на разные лады одну и ту же мысль, что для них не имеет никакой решительной цены то, что о них люди говорят или думают. Такое поведение и такие взгляды заслуживают, конечно, одного лишь осуждения. Апостол Павел был по натуре своей человеком исключительной духовной мощи. Любовь к свободе и независимости у апостола Павла была выражена весьма сильно, однако он всегда подчиняется необходимости проверять свои действия и сообразовывать поступки с духовным и культурным уровнем его друзей и врагов. Долгий опыт в служении привел апостола Павла к тому, что он, будучи свободен от всех, всем поработил себя, чтобы привести их ко Христу. Конечно, мы не должны стать рабами людского о нас мнения, иначе вопрос, что люди скажут, лишал бы всякой цены наше о Христе свидетельство. Поскольку наша совесть чиста, неважно, как судят нас общественное мнение, своему Господу он служит, стоит ли или падает. Но пастырь не должен полагать преткновение слову, то есть служить помеху этому слову, быть мало достойным проповедником слова. Аминь.